Глава 15. Пролетая над лесами, реками, полями, горами и озерами, костерил себя, на чем свет стоит. Сам же, сразу после попадания, сказал Савелию, что мир в опасности. А сам пошел гулять по местным мухосранскам. А теперь много добропорядочных граждан империи погибло, кровью заплатив за мое легкомыслие. Да, переродятся, но это же не повод. Не знаю, всемирная ли это угроза, но таких некромантов с милыми зверушками 5 штук. Снова число 5. Большего ощутить у меня не получилось, кроме этого слабого отзвука собратьев. От дракона исходили только всепоглощающая злоба и ненависть ко всему живому. Некроманты отвратительны. Миновал пару часовых поясов, догнав поздний закат, укрепил щиты и влетел прямо головой в скалу. Камень затрещал, гора заскрипела, святая мана просела, но ничего особенного. Пробурив 2 десятка метров, вместе с кучей камней вывалился в огромный пещерный зал, тут же заблокировав запахи. Тусклого пламени факелов вполне хватало, чтобы рассмотреть увешанные выпотрошенными, но продолжающими дергаться трупами стены, каменный окровавленный алтарь с израненной девушкой на нем и укутанную в черную мантию фигуру, заносящую над бессмысленно таращащейся в пространство девушкой кривой костяной нож. Услышав грохот, он обернулся и тут же хрустнул лицом, получив в него гиперзвуковым булыжником. Обезглавленное тело рухнуло на колени, я подошел и схватил его за плечи. Вот теперь я знаю, где искать остальных. Хорошо, что мне даже допрашивать их не надо, боли они не чувствуют, а по-хорошему договориться не выйдет. Убив этих 5, пойму, где искать главного. Классика РПГ. Но сначала благословление и хил на девушку, укутываем бьющееся в истерике тело мягким щитом, берем на руки и взлетаем сквозь скалу. Нужно добраться до спутниц. Взлетая во все еще закатное, быстро я справился, небо обернулся, скала драматично рушилась, пугая на многие километры вокруг разлетающихся птиц. А еще разрушая печати и отпуская несчастные души, развешанных вдоль стен, разумных на перерождение. Эпично! А кого это я спас? Опустив взгляд, увидел напуганные голубые глаза на точенном лице, грязные и спутанные золотые волосы, 3 размер груди и длинные остроконечные уши. Эльфийка. Вроде бы уже не истерит, вон как на блестящую в свете звезд и луны широченную реку завороженно смотрит. «Кто ты?» — спросил я девушку, направляясь в направлении порушенного сада достопочтенного 9-го сына достопочтенного 9-го сына. Мир праху достойного потомка великой торговой династии. «Минеланна», — вполне спокойно ответила она. «Спасибо, что спасла меня. Прости, я провела в этой пещере слишком много времени, поэтому мой разум помутился, и я не смогла тебе помочь». Похоже, насчет разума она не соврала, потому что попыталась поклониться прямо в моих руках, из-за чего, не готовый к такому, я ее уронил. Дав визжащей девушке немного насладиться падением, в педагогических целях спикировал и поймал ее снова. «Спасибо!» — крепко обняв меня за тощую шейку, она посмотрела на землю под нами мокрыми от страха глазками. «Больше не дергайся!» — на всякий случай попросил я. «Ага, вон та гора была слева от меня, а теперь справа, значит, направление верное». «Откуда ты?» «Прости, что не представилась сразу как следует. Я дочка младшего принца великой лесной провинции Улифа Аланар». Она поерзала, я неодобрительно покосился на эльфийскую принцессу. «Младшую принцессу». И она осознала. «Прости», — покраснела. «Я прошу слишком многого, но у тебя не найдется одежды». «Пока нет, но минуты через 2 долетим, там всего навалом», — пообещал я. «Поместье-то никто не грабил. А время пока есть». Убитая мной гнида сильно поторопилась задавить святую, так сказать, в зародыши, и из-за этого пропустила пару необязательных, но важных пунктов ритуала. В частности, спасенная мной эльфийская принцесса уже пару дней как должна висеть на стене. И дракон из-за этого получился плохо управляемым, иначе накрыл бы меня в первую очередь. Другие стараются делать все точно по методичке, и даже смерть собрата не отвлечет их от этого увлекательного дела, так что ближайшие несколько дней все должно быть спокойно. По крайней мере, так считал убитый. Теперь задавить меня жалкими некродраконами не выйдет. Некрокомпонента успешно щитом усвоена, и все-таки нужно полагаться на него меньше. Например, расслабившись и уверовав в свою мощь, я совсем забыл, что от магии щит не защищает. Повезло, что в меня все это время летела либо физуха, либо святые заклинания. На них поповскому щиту плевать. Заносим в мысленный списочек пункт, как можно быстрее освоить щит антимагический. Кстати, а что ты умеешь? Спросил я, опомнился и посмотрел на ауру. Девушка-маг. Моя стихия — вода. Уже без нужды ответила она, но я все равно благодарно кивнул. Это за ответ. Увы, ее навыки для меня бесполезны. Уровень силы у эльфийки не шуточный, она сильнее Маши. С поправкой на стихию, конечно. Не больно-то ей помогли ледяные сосульки. Или чем там водники кидаются, избежать попадания на алтарь. «А ты... ведьма или...» Озадаченно протянула она, посмотрев уже на меня. «Что? С таким уровнем силы ты так легко одолела некроманта и даже можешь летать?» Приглядевшись, изумленно воскликнула она. «Хм, может, это не уровень силы, а, так сказать, уровень умения пользоваться своими возможностями? Если так, то она полностью права, я еще в самом начале пути. Я святая, не стал я скрывать. И у меня внезапно нарисовалось много важных дел, так что если ты знаешь, где твой дом, отнесу тебя туда. Только сначала заберем кое-что для меня очень важное. Спутниц буду оставлять километр за 20 от некроманта. Просто на всякий случай привязался к ним». Эльфы всегда чувствуют родной лес. Нисколько не удивила ответом Минеланна и протянула ручку в сторону юга, заставив невольно сглотнуть слюнки. Уж больно смачно качнулась грудь. «Юг нам не по пути, но я же пообещал». Приземлился в пустом саду, подошел к руинам сцены, забрал свой инвентарь, огляделся — никого. Стало страшно и одиноко. «Где мои подружки?» «Это она!» — раздался со стороны дома Машин крик, и из дома, в котором они, похоже, прятались, повалили грязные, напуганные, но пялящиеся на меня с надеждой в глазах выжившие. «Так, а где моя любимая внучка?» «Аршиса?» «Она...» — Маша отвела взгляд, указав на одно из окон первого этажа. «Понятно», — кивнул я. «С девочкой поговорим, но сначала...» «Все в порядке, никакие особенные монстры нам в данный момент не угрожают», — успокоил я присутствующих, одновременно левитируя пытающуюся стыдливо прикрыть сразу всю эльфийку и одну из запасных мантий за сцену. «Пусть оденется». Аборигены успокоились. Совсем безопасной жизни не бывает, но к стандартным угрозам все давно привыкли. Вот некродракон — это да, это страшно. Так как хозяин дома не успел с нами расплатиться, да мы не выступали, однако тратили время на дорогу сюда и тщательную подготовку, так что возьмем из дома немного ценного. Кроме того, уничтожение грязного творения богомерзких некромантов также заслуживает награды. Заставив валяющиеся тут и там булыжники взлететь, зловеще зависнув за моей спиной, улыбнулся. «Никто не возражает?» Дворецкий откашлялся и важно кивнул. «Мы не отвечаем за имущество хозяина, а все воины мертвые. Еще раз благодарю тебя, уважаемая жрица, за молитву о душах убиенных». И он поклонился Марии. «Какая молодец! Не теряла времени даром». «Пробегись по дому», — шепнул я, нашедшее время переодеться в свою стандартную робу боевой послушницы Маши, протянув ей безразмерную сумку. «Пока суть до дела, собери одежду, какую найдешь, посуду, цацки, все короче». Мария скорбно вздохнула, явно не одобряя акт мародерства. «Хозяин этого дома мертв. Как думаешь, если девятый сын девятого сына жил вот так?» — обвел рукой окружающее пространство. «Его наследнички расстроятся из-за утраты пары десятков старых платьев и пары сотен тысяч из сейфа в хозяйском кабинете». «Откуда ты знаешь, что там есть сейф?» — спросила Маша. «Там всегда есть сейф», — пожал я плечами и полетел к указанному жрице окну. «А ты, Минеланна, пожалуйста, подожди здесь», — обернувшись, попросил укутавшуюся. «Не налезла». В мантию эльфийку я приземлился перед окошком, вытянул руку высоко вверх. мал я, и постучал в стекло. Окошко открылось, но никто в него не выглянул. Пожав плечами, запрыгнул внутрь, едва не наступив на сидящую, обняв коленки, плачущую дракошу под подоконником. Испугалась? Мягко спросил, усаживаясь напротив в такую же позу. «И этому дракону было очень плохо!» Шмыгнула она носом, почему-то пряча взгляд. «Но ты сдержала слово, освободив его душу и убив некроманта. Я чувствую в тебе отголоски обоих». «Это так. Теперь ты немножко некроманта, да?» «Всегда была эта же часть дара ведьмы». «И немножко дракон?» Подозрительно покосилась она на меня. «Я же не Довокин, чтобы поглощать сущность драконов». Поняв, в чем причина такого поведения, улыбнулся я и развел руками. В некродраконе не осталось и следа от прежнего благородного создания, только питаемый, извлекаемый из агонизирующей души некроэнергии костяк. «Но летать ты раньше не могла!» В глазах девочки загорелась надежда. Ребенку явно не хочется меня бояться. «Могла?» — хихикнула я. «Это же щиты. Ты разве забыла, как первое время летала в щитах за нами, пока пыталась убежать?» «Точно!» Шмыгнув носиком, Аршиса вытерла слезки рукавом и со светлой улыбкой спросила. «А почему мы тогда все это время шли пешком?» «Так ведь интереснее», — улыбнулся я. «Разве тебе было скучно?» «Совсем не было», — ответила девочка. «Но полетать я все равно хочу». «Нам в ближайшее время придется много летать». Пообещал я ей, мы одновременно поднялись на ноги, и дракоша крепко меня обняла, уткнувшись мордашкой в живот. «Хочешь помочь Маше выгрести из этого дома все ценное?» «Идем!» — оживилась дракоша, радостно вскинув руки к украшенному лепниной и резной металлической люстрой на полсотни свечей потолку. Направляясь к двери, обернулась и спросила, жадно шевеля лапками. «Ты, кажется, что-то говорила Маша про сейф?» Знакомство постоянных членов пати с временным «Бог Троицу любит, и больше я никого на постоянную основу в группу пока брать не собираюсь. Этих-то точно уберегу». «Эх, прости, Василек, но ты сам этого хотел. В память о тебе в более спокойные времена выпущу сборник песен моего мира под твоим именем». Прошло нормально. Попрощавшись с вежливо дождавшимися, пока мы залутаем дом людьми, ох, и много разного теперь в моей сумочке. Немного понаблюдали, как они решают, кто отправится гонцом к наследникам девятого сына. А потом, переодевшись в ближайших кустиках, я выбрал подошедший по размеру костюм для конной езды, кожаный и очень удобный, эльфийка синее платье с синими же туфлями, Маша осталась в привычном, а дракошу мы с огромным удовольствием нарядили в черное, украшенное белыми тканевыми розами платье. Заверив Аршису, что так ей гораздо лучше. «Готик Лоли дракон же!» — помянули Василька, отпив из кувшина по глотку вина. «Девочки молоко. Теперь можно и в путь». «Это потрясающе!» — радостно закричала Аршиса, сияющими глазами, глядя на проносящийся под нами мир. Юг порадовал нас парой горных хребтов, пустыней, целой пачкой болот и, наконец, чудовищно густым лесом. «Я с тобой согласна!» — несколько слабее восхитилась Маша. Эльфийка же вместо восторженных писков поведала нам небольшую историю своей малой родины. «Великий лес Улифа Аланар оберегает наш народ уже несколько тысячелетий. Мне всего 280 лет, и мне не посчастливилось понаблюдать те события, но мой отец был младшим принцем уже во время последнего нашествия некромантов, когда мерзкие орды обошли наш лес, умывшись кровью». Я вопросительно посмотрел на мою ходячую энциклопедию, и она пожала плечами. Крупная нежить не смогла пролезть сквозь деревья. А рубить лес некроманты не стали, опасаясь потерять темп. Не будет новых жертв, не будет энергии на поддержку армии. Эльфийка сердито прикусила губку. Маша виновата ей улыбнулась. «А у эльфов до сих пор короли?» Пользуясь случаем, спросил я. Мария и Минеланна ответили одновременно. «Нет». Да. «По очереди, пожалуйста, сначала ты», — повернулся к Марии. «К ней доверия больше. В имперским законам всеми провинциями управляют наместники, и неважно, сколько тысяч лет он занимает свою должность». «Не смей приравнивать моего великого дедушку к каким-то наместникам», — возмутилась Минеланна, скорчив некрасиво надменную гримасу. Да, по людским законам он считается наместником. Изобразила она пальцами кавычки. Хе, в этом мире тоже есть такой жест. Но что нам, людишки? Мы были великим народом еще до империи и останемся после. Тогда как насчет прекращения торговых связей с людишками? Ехидно спросила Маша. Готовы снова сидеть на грибах и травах сотнями лет, трясясь от ужаса при мысли покинуть родной лес? Этому есть причина! Я вышла из леса 200 лет назад! Закричала эльфийка и горько заплакала. Обидела ребенка. Укорил я Марию, и прежде чем она попыталась извиниться, улыбнулся. Но я тоже не люблю разумных, считающих себя лучше других. Минелан зарыдала еще сильнее. Вот такой я нехороший. Держи-ка благословение. Эй, вот такая улыбка по мне. Мой магический антидепрессант очень эффективен. Давайте не будем ссориться, предложил я. В конце концов, мы ведь почти долетели, и не стоит портить впечатление друг о друге на прощение. Ты права. Согласилась Мария и извинилась. «Прости, Минеланна, для жрицы такая бессердечность — настоящий позор. Я просто не совсем оправилась от смерти Василька. Стыдно признать, но я успела к нему привязаться». «Кто такой Василек?» — с искренним недоумением спросила Аршиса. «А?» — офигели мы. «Ну простите, что не запоминаю каждого разумного, который нам встретился», — фыркнула девочка. «Вот эту, например, я выкину из головы, как только мы расстанемся», — ткнула коготочком в сторону эльфийки. «Обидно!» — воскликнула та. «Не могу тебя осуждать», — улыбнулся я дракоша, — «но Василек провел с нами несколько дней». «А, это мужик с грязным ртом», — осознала Аршиса. «Что ж, этого мне и вправду немножко жалко». «Нам вон туда», — хмуро проинформировала обиженная нашим пренебрежительным отношением, ну, прости, Минеланна, ткнув пальцем в сторону чудовищного, на добрые 150 метров, возвышающегося над окружающим лесом дуба. «Королевский дуб», — совсем не удивило названием, — «принадлежит нашей семье». Не удивило и функцией. Резко спикировав, остановился у ветвей и начал аккуратно опускать нас сквозь крону, стараясь не ломать ветки. Эльфы же, они все наглухо отбитые. Ага, вот и подтверждение в виде нескольких десятков стрел, бессильно уткнувшихся в щит. Так, придаем куску щита форму рупора. Внимание! Вы атакуете святую. Дает 3 секунды одуматься, после чего ваш лес превратится в хорошо спрессованный куб. Видимо, значение слова «спрессованный» местным было знакомо, потому что поток стрел прекратился как раз к моменту, когда мы опустились под крону, увидев каноничную лесную деревню с выращенными прямо на деревьях и в деревьях домиками. Освещалась эта лубочно-фантазийная прелесть растущими тут и там синими кристаллами, формой до боли похожими на фиал Галадриэли. Но света не давали оранжево-теплый, рассеянный и мягкий. «Это Минеланна!» — раздался шепот среди выстроившихся на подвесных мостах и подходящих ветвях, выцеливающих нас из луков и магических посохов. Опять повезло, что вперед полетела физуха эльфов. Мы, ловко поделился я славой с подружками, спасли дочь младшего принца. Лишившись щита, принцесса приземлилась на ветку, и к ней тут же ломанулись ближайшие эльфы, особенно старались мужские особи. «Вот забирайте», — подвел я итог, и мы со спутницами взмыли в небо, эпично пробив звуковой барьер у самой верхушки королевского дуба, начисто ободрав с нее все листья. «Ну а чего они такие негостеприимные?»